защищаться. Почему у вас нет ни четок, ни распятия? Потому что у меня отняли их. Где ваш требник? У меня отняли его. Как же вы молитесь? Я молюсь сердцем и умом, хотя мне и запретили молиться. Кто же запретил вам это? Настоятельница. Настоятельница снова хотела заговорить. «Сударыня, — сказал он, — правда это или ложь, что вы запретили ей молиться? Да или нет?» Я думала и имела основание думать, что дело не в этом. Запретили вы ей молиться, да или нет? Я запретила ей, но, — повторил он, — но! Сестра Сюзанна, почему вы ходите босая? Потому что мне не дают ни чулок, ни башмаков. Почему ваше белье и платье так ветхи и так грязны? Потому что уже более 3 месяцев мне не дают чистого белья, и я вынуждена спать в одежде. Почему же вы спите в одежде? Потому что у меня нет ни полога, ни матраса, ни одеяла, ни простынь, ни ночной рубашки. Почему же это так? Потому что у меня все отобрали. Вас кормят? Я прошу об этом. Так значит, вас не кормят. Я промолчала, и он добавил, не может быть, чтобы с вами обращались так сурово, если вы не совершили какого-нибудь серьезного проступка, заслуживающего наказания. Мой проступок в том, что я не призвана быть монахиней, а хочу расторгнуть обет, который был дан мною против воли. Только суд может разрешить этот вопрос. И каково бы ни было его решение, вы временно должны исполнять все монашеские обязанности. Сударь, никто не выполняет их более усердно, нежели я. Вы должны пользоваться теми же правами, что и ваши товарки. Это все, о чем я прошу. У вас ни на кого нет жалоб? Нет, сударь, я уже сказала вам. Я пришла сюда не обвинять, а защищаться. Идите. Куда я должна идти, сударь? В вашу келью. Я сделала несколько шагов, потом вернулась и простерлась у ног настоятельницы и старшего викария. Что такое? В чем дело? Спросил он. Я показала ему голову, разбитую в нескольких местах, окровавленные ноги, посиневшие худые руки, грязную разорванную одежду, и сказал, «Взгляните». Я слышу ваш голос, господин маркиз, ваш и большинства тех, кто прочитает эти записки. Какие ужасные злодеяния, и как они многочисленны, разнообразны, непрерывны. Какая утонченная жестокость в душе монахинь. Это невероятно. Скажут они, скажете вы, и я соглашусь с вами. Однако все это правда, и пусть небо, которое я призываю в свидетели, накажет меня со всей суровостью и осудит на вечные муки, если я позволила клевете омрачить легкой тенью хотя бы одну из этих строк. Несмотря на то, что я долгое время испытывала на себе враждебность настоятельницы и ясно видела, как сильно возрастает врожденная испорченность некоторых монахинь под влиянием этой враждебности, толкавшей их на злобные выходки и даже награждавшей за них, чувство обиды никогда не помешает мне быть справедливой. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что все случившееся со мной никогда не случалось и, может быть, никогда больше не случится ни с кем другим. Один только раз, и дай Бог, чтобы этот случай был первым и последним, провидению понадобилось, а пути его неисповедимы, обрушить на голову одной страдалицы всю сумму жестокостей, предназначенных в силу его непостижимых велений на долю бесконечного множества несчастных обитательниц монастырей, ее предшественниц и ее преемниц. Я страдала, я много страдала, но участь моих гонительниц, кажется, и всегда казалась мне еще более достойной сожаления. Я предпочитала и предпочитаю умереть, нежели поменяться ролями с ними. Мои муки кончатся.